эфире программа «Зрячее сердце». Передача о людях с чуткой душой и зрячим сердцем. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас очередная программа из цикла «Виртуальные путешествия». На этот раз мы с вами отправляемся в Италию. И посетим мы с вами два удивительных города – Турин и самый романтический город Земли – город Верону. А нашим гидом сегодня будет Мария Кочетыкова из города Сыктывкара. Мария, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами отправимся в Италию. Я попробую рассказать вам о двух городах, которых только что рассказала Светлана, о Вероне и о Турине. Я знаю, что это был такой большой тур у вас по Италии и Швейцарии, и Верона и Турин — это лишь часть городов, которые вы посетили. Да, это часть большого тура. Кроме Вероны и Турина были еще такие города, как Цюрих, Люцерн, Берн, Полония, Милан. Но дело в том, что в этих городах, в Вероне и в Турине, нам было дано больше всего времени на экскурсию. И эти города самые, на мой взгляд, яркие из этого тура и самые запоминающиеся. А как возникла идея такого большого масштабного тура по Европе? Дело в том, что до этого, в 2010 и в 2011 году, мы ездили отдыхать только в одну страну. В Турцию в 2010 и в Испанию в 2011. И мне очень не нравилось, что мы привязаны к одному месту, то есть мы в одном отеле, только едим, спим, ездим на экскурсии, но все равно в одном отеле. И я сказала на следующий год: давайте мы сделаем что-то другое, давайте мы попробуем посетить сразу несколько городов, несколько стран. Вот так возникла идея этого тура. То есть ваши родители одобрили эту идею? Одобрили, конечно, но забегая вперед, скажу, что после того, как мы из тура вернулись, мы пришли к общему выводу, что для нас такой тур все-таки тяжеловат, потому что очень много времени мы проводим в дороге, и потом, если мало времени на город, фактически самое меньшее на город время нам давалось 45 минут, самое большее — это 2 часа, то в голове фактически ничего не остается, все города смешиваются в один. Я знаю, что вы студентка исторического факультета, поэтому для вас новые места, новые страны, новые знания — это вот неотъемлемая часть вашей жизни. Конечно. И не только в Италии ведь так бывает. Когда я в 2007 году ездила в Питер, в Санкт-Петербург, и моя цель именно моей поездки туда была посмотреть исторические места, и когда я зашла в Петропавловскую крепость и поняла, что я стою возле могилы Петра Первого, у меня просто внутри все перевернулось, я поняла, где я нахожусь, и, наверное, для простого человека, который просто читает о какой-то достопримечательности исторической, о каком-то историческом деятеле и местах с ним связанных, и потом едет туда, в это место, и понимает, что он находится там, это большое достижение. А для историка, для которого это профессия, мне кажется, это вдвойне приятно. Безусловно. И, конечно, это и полезно еще и потому, что позже, когда вы будете, возможно, преподавать, вы сможете все это ученикам рассказать. Не просто сведения какие-то книжные, да, взятые из пособий, из каких-то учебников, а можете поделиться личным впечатлением. Это гораздо более ценно будет для тех, кто будет у вас обучаться. Совершенно верно. Я хочу добавить, что у нас в Сыктывкарском государственном университете работает преподавательница Гончарова Вера Ивановна. Она преподает и историю средних веков, а также культуру средних веков, и историю и культуру новейшего времени. И она показывает фотографии нам, студентам, и фотографии именно с тех мест, где она бывала сама. И делится не только тем, что она нашла в учебниках, о чем она прочитала в интернете, но и теми сведениями, которые она почерпнула, побывав в этих местах, и это делает ее рассказ намного интереснее, чем вот так бы она читала с учебника. Вдвойне интересно, вдвойне полезно. Итак, сейчас будет небольшая музыкальная пауза. После нее мы с вами окажемся в Италии. Faccenda son quelle come me, e c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te, perché perché per il figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te, così così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Cos'è, cos'è questa vita fatta d'esse? Tu giri col calesse ed io non cedo. Cos'è, cos'è questo padre che comanda? Mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è, cos'è questa grande differenza? Se non facevi senza di questi occhi miei. Perché, perché nella mente del padrone hai cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Ormai lo so, tutto il mondo è una filanda, c'è sempre chi comanda e chi ubbidirà. Però, però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne anch'io la metà. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Hai l'amore, hai l'amore. Hai l'amore, che cos'è? Au au e, au au e. Au au e, au au e. Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Мария Кочетыкова из Сыктывкара. Мария нас пригласила с вами в путешествие по Италии. Посетим мы с вами два города – Верону и Турин. Давайте отправимся с вами сначала в Верону. Верона – это столица романтиков. А дом Джульетты, который находится в Вероне, его называют «Мекка романтика». Потому что жители Вероны верят, что Ромео и Джульетта существовали и жили здесь. И действительно, дом Джульетты принадлежал старинному роду, купеческому роду Капелетти. Капелла с итальянского – это шляпа. Эти купцы Капелетти, они торговали шляпами. Наш гид сказал нам, что если перевести фамилию Джульетты на русский, то это получается Джульетта Шапошникова, Джульетта Шляпкина, если можно так сказать. Дом Джульетты сначала был гостиницей до 1905 года, после того, как в нем жили представители рода Капелла. Но потом муниципалитет выкупил это здание и устроил музей, музей Джульетты. Стали активно его посещать туристы после того, как вышло два фильма. Первый Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта» и второй в 1968 году фильм «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Ди Фирелли. С этим музеем связаны традиции. Здесь можно увидеть тот самый балкон, на котором стояла Джульетта и признавалась любви Ромео. Интересная также традиция такая – писать письма Джульетте. Дело в том, что в середине 20 века вышел фильм «Письма Джульетте». Я, к сожалению, не знаю, о чем этот фильм, но туристы, которые стали приезжать в Верону со всех городов мира, они стали писать Джульетте письма на всех языках со своими любовными пожеланиями. Писали письма на стенах, на полу, приклеивали записки к стенам. Но потом городским властям это не понравилось, и их можно понять, потому что дом Джульетты – это исторический памятник, а исторический памятник не должен быть осквернен вандалами. И поэтому они ввели штраф в 2012 году за приклеивание записок и за надписи на стенах, а вместо этого поставили почтовые ящики. И в эти почтовые ящики можно опустить свое письмо Джульетте. А если написать свой обратный адрес, то тебе может прийти ответ, и твое желание тогда обязательно сбудется. И нам наша гид рассказывала такую забавную историю, когда у них на экскурсии была девочка из Новосибирска, и она сказала: «В прошлом году я приезжала к вам в Верону и привозила свое письмо с любовным пожеланием. У меня все сбылось. В этом году у меня новый мальчик. Я привезла еще одно письмо». Чтобы снова сбылось. Да, снова, боже, обязательно, конечно. А еще, если влюбленные поцелуются под балконом Джульетты, то быть им вместе на всю жизнь. А если не хотите писать Джульетте, вы можете ей позвонить по телефону-автомату, который висит там же, на стене. Но загадывать желания любовные можно в доме Джульетты и другим способом. Есть в доме Джульетты во дворике статуя бронзовая. Если потереть правую грудь этой статуи и загадать желание, то оно обязательно сбудется. И таких туристов много, кто приезжает за этим в Верону, потому что наш гид опять же рассказывал нам, что в один момент обнаружили, что грудь просто протерлась. Столько желающих было устроить свою личную жизнь. Но это еще не все традиции дома Джульетты. Дело в том, что гости Вероны и жители Вероны любят устраивать свадьбы. Свадьбы в доме Джульетты. Влюбленные, новобрачные, жених и невеста, они одеваются в костюм Ромео и Джульетты и получают брачный сертификат, подписанный семействами Монтекки и Капулетти, о том, что их брак может считаться законным. А еще отмечают в Вероне день рождения Джульетты 16 сентября, а 14 февраля чествуют самых трогательных авторов шекспировских посланий. Кроме дома Джульетты, есть еще гробница Джульетты, где она похоронена, и сюда тоже приезжают влюбленные со всего мира, и многие мечтают заполучить кусочек исторического камня, розового веронского мрамора, от гробницы Джульетты. Пытаются отколупнуть этот, наверное, камень потихонечку, ногтиком. Не знаю, как они это делают, я сразу говорю, я не пыталась, потому что нельзя портить исторические памятники, исторические источники, но есть люди, которым очень хочется это сделать. Которым, да, очень хочется это сделать. И только представьте себе, у меня на полке будет лежать кусочек от гробницы Джульетты. И у многих людей это толкает на не очень хорошие поступки. What is a youth? Impetuous fire. What is a maid? Ice and desire. The world wags on. A rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while. Then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper the caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. Cupid, he rules us all. So does a youth. Но, к счастью или к сожалению, у дома Ромео другая судьба. Хотели сделать там музей Шекспира, но владельцы, которые жили в этом доме, открыли там ресторан и не пускают туда туристов. Можно только сфотографироваться рядом. И таким образом дом Ромео более сохранный, что ли, чем дом Джульетты. Получается так. Ну, наверняка такая популярность Джульетты, ее дом окупается туристами. Прибыльное дело. Окупается, в сувенирных лавках продают статую Джульетты, можешь увезти ее с собой. Очень много магнитов Ромео и Джульетта, изображающих Джульетту на балконе и Ромео под балконом. Так что дом Джульетты — это действительно мекка романтиков. Но кроме дома Джульетты, да, кроме истории, связанных с этой романтической, замечательной историей любви, великой историей любви, есть много-много других интересных вещей в Вероне, которые вам удалось посмотреть. Это и церкви очень древние, и многое другое. Верона вообще это город, в котором остались следы античности, средневековья и возрождения. Верона была известна еще с Римской империи, и ее завоевывали этруски, ее завоевывали римляне, лангобарды, франки, Венецианская республика господствовала. Господствовали французы, австрийцы. И каждое здание историческое – это свой какой-то след в истории Вероны. И расскажу я о самом древнем здании, самой древней достопримечательности Вероны – это Арена де Верона, построенная по образцу древнеримского Колизея, построенная в 30-м году нашей эры. И так сложилась ее судьба, что на протяжении всего своего существования это здание предназначено для зрелищ. В Древнем Риме устраивали здесь гладиаторские бои. В Средние века устраивали турниры рыцарские, жгли еретиков. В 18 и 19 веке устраивали бои с быками, а с 1913 года здесь каждый вечер с июня по август проводят оперные постановки. Здесь выступали такие знаменитости, как Пласидо Доминго, Рената Тибальди, Мария Каллас. Здесь очень много опер было поставлено, и считается, что именно здесь можно по-настоящему услышать Ромео и Джульетту, и что именно здесь она звучит более убедительно. В Вероне говорят «Джульетта и Ромео», на первое место ставят ее, Джульетту. Кроме того, в Вероне есть очень интересный памятник. Это гробница Скалигеров. Скалигеры – это династия, которая правила более 100 лет в Вероне, 1242-1387 годы. Эти гробницы выполнены в готическом стиле, и мы можем видеть три скульптуры. Первая – это скульптура Мастина, герцога Веронского. Непонятно, откуда он взялся, но это основатель династии Скалигеров. Кондранди I, которого называют Большим Псом, потому что его забрало в виде собачьей головы, и свое прозвище он получил за свою жестокость, но он был очень умным политиком, и именно при нем Верона достигла своего могущества, своего развития. Но после, при его племянниках, династия Скалигеров пришла в упадок, и только при последнем сильном правителе, Консиньорио, ситуация в Вероне стала более стабильной, но правлению династии Скалигеров пришел конец. Династия Скалигеров также связан с замок Скалигеров, это их резиденция. Сейчас там находится музей средневекового искусства и искусства эпохи Возрождения. Кроме того, Вероне стало известно тем, что проживал в ней такой известный поэт, как Данте Алигьери, после своего изгнания из Венеции. И именно династия Скалигеров предоставила ему, если говорить современным языком, политическое убежище. И именно о Кондранди I, по прозвищу Великий Пес, Данте мечтал как о сильном политике. И Вероне на площади Синери мы можем увидеть памятник Данте Алигьери, то есть не только Ромео и Джульетту, но и кто, может быть, читал, Божественную комедию вспомнить. Кроме того, знаменит также кафедральный собор, если говорить о Данте, в котором есть церковь Святой Елены. В этой церкви Данте произносил свои речи. Еще одна церковь в Вероне – это церковь Святого Зенона. Это покровитель Вероны. Покровитель Вероны, который жил еще во времена господства древних римлян и стал известен своими чудесами. Например, такая история, когда епископ подарил солдатам 3 рыбы, а они украли у него 4-ю. И когда солдаты стали варить уху, они заметили, что 4-я рыба плавает в горящем кипятке и укоризненно смотрит на них. Таким образом, они вернули рыбу епископу. Вот, пожалуй, и все достопримечательности, которые можно посмотреть в Вероне. Это наиболее заметные достопримечательности Вероны. Маш, надо ли вспоминать ваши ощущения от пребывания в Вероне? Что вспоминается? Конечно, все остальные памятники для меня затмил дом Джульетты. Потому что так совпало, что 2012 год – это год моего увлечения Уильямом Шекспиром. Я читала у него фактически все известные произведения, которые можно было прочитать. Это и «Ромео и Джульетта», и «Король Лир», и «Гамлет», и «Буря», и многие другие. Одно дело, когда ты читаешь, а другое дело, когда ты там находишься, на родине своего любимого литературного героя. И меня не обошло желание многих туристов, и я тоже написала письмо Джульетте. Но ответа мне, к сожалению, не пришло. Но сбылось? Ой, как вам сказать? Не могу точно ответить на этот вопрос, сбылось или нет. Ну, главное, что есть такое сказочное место романтическое. Каждый влюбленный может желание свое пытаться материализовать, что-то в этом есть. Конечно. Ощущение, что когда человек влюблен, и когда ты приезжаешь куда-то и знаешь, что человек, пусть это даже литературный герой, но знаешь, что человек любил так же, как и ты, это роднит с тобой чем-то. Даже литературного героя. Конечно. Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Мария Кочедыкова. Сегодня у нас вновь виртуальное путешествие по Италии. Мы с вами до музыкальной паузы посетили Верону, много узнали об ее истории, побывали в доме Джульетты. И, узнав все это, посетив все наиболее интересные места в этом городе, мы с ним распрощались и теперь отправляемся в Турин. Турин получил свое название от племени тауринов, которые там жили. Таурус по-гречески – это бык. Я об этом позже скажу. После племени тауринов Турином завладевали римляне. Потом Турин стал владениями Савойской династии. И, кроме того, Турин знаменит тем, что это первая столица объединенной Италии. Дело в том, что до середины 19 века Италия была раздробленным государством. И в Турине именно завершилось объединение Италии, и об этом может сказать музей, посвященный объединению Италии, музей Ресорджименто. Но я не буду утомлять вас историческими памятниками, я только скажу о том, какие символы Турина существуют и с чем у людей ассоциируется Турин. Ну, во-первых, как я уже сказала, это бык. И на дорожках Турина выгравировано много изображений быка. И если на нем покрутиться, то исполнится твое желание. И на этот раз не как в Вероне, только желание любовного характера, а желание любое. И в карьере, и в личной жизни, то есть абсолютно любое желание загадывайте. Если уж тема у нас пошла желаний, то для любителей магии и мистики, наверное, среди наших слушателей такие есть, я скажу, что Турин считается магическим городом. В Турине можно увидеть статую Люцифера и фонтан Люцифера. Также существуют легенды, что во времена господства Савойской династии здесь изготавливали золото алхимики. Нострадамус жил здесь, в Турине, при дворе Савойской династии. А также побывал здесь и авантюрист, граф Калиостро. Так что любителям мистики тоже есть на что обратить внимание здесь. Но, кроме того, Турин известен религиозным людям, является местом хранения известной святыни Туринская плащаница. Туринская плащаница Туринской была не с самого начала. Есть легенда, что она была вывезена крестоносцами из Константинополя после одного из крестовых походов и хранилась при дворе одного из аристократов французов. Позже король Савойской династии перекупил эту святыню у этого аристократа и перевез, когда столица герцогства Савойского переехала в Турин, он перевез в Турин плащаницу. И для плащаницы, которая хранится в кафедральном соборе Турина, существует специальная капелла, и в ней хранится оригинал плащаницы. Копии плащаницы выставляются на общее обозрение. А если вы хотите увидеть оригинал, то хочу вас расстроить, это может случиться только раз в 25 лет. То есть несколько раз в век можно увидеть оригинал Туринской плащаницы. Существует масса гипотез, является ли Туринская плащаница подлинной, действительно ли она создана в первом веке нашей эры и хранит в себе отпечаток тела Христа по преданию завернутого в плащаницу Иосифом Аримафийским, или же есть такая гипотеза, что она изготовлена в средние века. Il suo pallido visino sotto il bianco cappellino al mio primo invito quasi si oscurò ma poi non disse di no. Primavera verso i campi ci portò e fiori e fragoline cogliemmo mentre un sogno d'amor già sbocciava nel cuore. Per le mani ci tenemmo, quante cose ci dicemmo, ma ben presto il sole volse al tramontar, così dovemmo tornare. Lei aveva un mazzolino di fiore e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacino d'amore, ed il tempo volò. Che siamo tornati, non ci siamo più lasciati, e nei campi andiamo a ricordare ancora il primo bacio d'amore. Ma con noi però c'è un cappellino in più che fragoline va raccogliendo, piccolino com'è, conta già fino a tre. Quando a sera ritorniamo, tra le braccia lo scambiamo, io gli canto l'avventura di quel dì e s'addormenta così. Lei aveva un mazzolin di fiore e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacin d'amore, ed il tempo volò. Mazzolin di fiore e le fragole nel cappellino, ogni fragola un bacin d'amore, ed il tempo volò, ed il tempo volò, ed il tempo. Расскажу еще об одних ассоциациях, о том, с чем еще ассоциируется у людей Турин. В Турине может понравиться любителям поесть вкусно и поесть, в частности, сладкое. Потому что именно в Турине было изобретено мороженое в шоколаде эскимо. Когда изобрели это мороженое, оно настолько понравилось диктатору Бенито Муссолини, что он велел присылать ему это мороженое из Турина в Рим. А также в Турине проводят фестиваль шоколада. Если вы хотите принять шоколадную ванну или купить себе сувенир из шоколада, то вам надо ехать в Турин. Кроме того, Турин – это родина шоколадной пасты Нутелла. Любителям сладкого обязательно надо ехать сюда. А также в Турине вы можете попробовать шоколадные конфеты, которые по вкусу, кстати, напоминают нашу нутеллу. Они состоят из шоколадной пасты и орехов. Но что вы не попробуете нигде больше, как в Турине, это напиток, который называется вечерин. Он готовится из горячего шоколада, сверху слой кофе и сверху все это накрывается слоем взбитых сливок. И это подается в стеклянном стаканчике. Это настолько вкусно! Если вы попробуете один стаканчик, поверьте мне, год вы еще будете вспоминать этот вкус, и, может быть, у вас возникнет желание набрать в интернете рецепт вечерина и сделать его самим. В Турине зародилось такое движение, как slow food. Это аналог фастфуда, но только принцип этого движения – это здоровое питание и традиционная кухня. Вы здесь можете не только вечерин попробовать, не только конфеты шоколадные, но вы здесь можете попробовать жаркое по-пьемонтски и много другой кухни, пьемонтской и итальянской. Так что любители вкусно поесть, вы можете съездить в Турин. Да, мечту свою в Турине осуществить можете, конечно же. Ich hab über Nacht Italienisch studiert, Amore, Amore, Amore. Und hab es dann gleich in der Praxis probiert, Amore, Amore, Amore. Ich sprach nur ein Wort, da verstandest du mich. Amore heißt sicher, ich liebe nur dich. Amore heißt sicher, ich liebe nur dich. Erst trinkt man Vino und dann isst man Frutti. So machen's alle, ja, così fan tutti. Aber nach molto mangiare heißt es dann molto pagare. Das macht ja gar nichts, la vita è bella. Mir ist es Wurst und die heißt Mortadella. Komm, mein carissima Schätzchen zu mir, dann sag ich zärtlich zu dir. Ich hab über Nacht Italienisch studiert und hab es dann gleich in der Praxis probiert. Wenn sich zwei Menschen in Liebe verbinden, müssen die richtigen Worte sie finden. Man hat sich so viel zu sagen, aber noch viel mehr zu fragen. Ich habe ein Schätzchen, das heißt Giulietta. Ich seh sie abends auf der Piazzetta. Gestern verstand sie kein Wort noch von mir. Heut sag ich fließend zu ihr. Ich hab über Nacht Italienisch studiert, Amore, Amore, Amore, und hab es dann gleich in der Praxis probiert, Amore, Amore, Amore. Ich sprach nur ein Wort, da verstandest du mich, Amore heißt sicher, ich liebe nur dich. Amore heißt sicher, ich liebe nur dich. Amore heißt sicher, ich liebe nur dich. Итак, продолжается программа «Зрячий осет». Сегодня мы с вами путешествуем. Мы путешествуем по Италии, побывали в Вероне, также побывали в Турине. И сейчас нам предстоит такая небольшая обзорная экскурсия по Италии, а потом еще неделя на побережье. Если уж я закончила на кулинарии, то хочу эту тему продолжить. Дело в том, что вот итальянская кухня, она очень необычная. Что туда входит? Во-первых, раз Италия морская страна, то, конечно, это различные морепродукты. Это кальмары, лобстеры, креветки, ракушки, мидии и так далее. Сразу скажу, морепродукты, они на любителя, но если вы их попробуете, вы их полюбите, потому что это настолько вкусно, что надо поехать туда и попробовать. Кроме того, Италия — это очень много овощей, грибов и зелени. И салат там обязательно из овощей, из зелени. Кроме того, если говорить о Италии, то невозможно не сказать про пиццу. Что такое пицца? Пицца – это пища бедняков. То есть нищие люди в Италии, все, что у них было в огороде, все, что они клали на стол себе, они клали на раскатанное тесто и запекали. Пицца готовится, если я не ошибаюсь, это минут 10-20. И один кусок пиццы настолько сытный, что заменяет порцию хорошего ужина. Наша пицца, которую мы печем там так в домашних условиях, и пицца, которую ешь там, это два разных блюда. Кроме того, Италия славится своими десертами. Вот у них не приторно-сладкие десерты, а вот именно такие, которые вот хочется попробовать. Очень много мороженое, взбитые сливки. Если говорить о самих итальянцев, то, во-первых, они в каких-то случаях также не любят работать, как и русские. Причем, я вам скажу самое главное отличие. Если вы в России в воскресенье захотите выйти купить что-то в супермаркет, то вы можете свободно выйти и купить. В Италии вы этого не сделаете. Вот в передаче об Испании Евгения говорила, что там у них сиеста с 12 до 5, в Италии тоже есть сиеста, но там у них еще выходное воскресенье. Воскресенье – это святое. Супермаркеты в воскресенье не работают. Кроме того, есть в Италии такой праздник – Дни Феррагоста. То есть это по-нашему День Успения Богородицы, когда ни одно учреждение, когда Италия вымирает вся, ни одно учреждение не работает в этот день. И те, кто принимали туристов, сами превращаются в туристов. А как же отели в этом случае работают? Ой, к сожалению, или к счастью для меня, я не попала на этот праздник, поэтому я сказать ничего не могу. Но я знаю, что есть у них такая традиция. Но мы поехали позже, мы поехали уже в 20-х числах августа, и поэтому мы этого не застали. Итальянцы очень открытые и очень доброжелательные. Расскажу вам один, опять же, случай. Когда мы отдыхали на побережье в Риме, мы посещали каждый вечер одну и ту же пиццерию. И вот к концу нашего отдыха настолько привыкли к нам хозяева этой пиццерии, что они знали по именам всю нашу компанию. У нас было 9 человек. В пиццерии не было никого, там сидели только мы. Была пиццерия открыта только ради нас. То есть настолько они открытые люди. Ну, видимо, еще и чаевые хорошие им оставляли. И это тоже сыграло свою роль. Чаевые любят везде. И в Италии, и в Турции. Certo Pasqualino pescatore viveva in assoluta povertà, però sentiva sempre in fondo al cuore qualcosa che diceva un dì verrà. E un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana sopra un grosso bastimento, la bellissima Cali. Pasqualino la guardò e Cali si innamorò e in India lo portò. Pasqualino Marrascia a cavallo all'elefante, con in testa un gran turbante, per la giungla se ne va. Pasqualino Marrascia non lavora e non fa niente fra i misteri dell'Oriente, fa il nababbo fra gli indù, dum dum dum dum dum, ulla ulla la, ulla ulla la. Cento cazze di diamanti grossi grossi, mentre principi potenti gli si inchinano davanti, lui si fuma il narghilè. Pasqualino Marrascia ha insegnato a far la pizza, tutta l'India ne va pazza, solo pizza vuol mangiar. Pasqualino Marrascia ha imparato a far l'indiano e da buon napoletano chiama tutti, uè, paisà, ulla, ulla, ulla, ulla, ulla, ulla, ulla. В каждой из ваших передач я знаю, что вы задаете вопрос о том, как для людей с ограниченными возможностями приспособлены те или иные страны, те или иные курорты. Я хочу сказать, что Евгения в своей передаче про Испанию говорила, что у них нет такого, что не смотрят на тебя, как на кого-то из другого мира, из другой планеты. В Италии, в Швейцарии, то же самое, абсолютно. Если вернуться к Турину, то я забыла сказать, что Турин был столицей Олимпийских игр зимних, если помните, в 2006 году, и Паралимпийских. Следовательно, город отлично приспособлен для незрячих, для людей на колясках. Мы видели в Турине макет города Турина, он стоял прямо на улице, его можно было потрогать руками, и там все надписи были по Брайлю. Ни разу в своей жизни не видела в России, чтобы на улице стоял макет города, который был бы приспособлен для нас. В Италии, в Швейцарии можно видеть было людей на колясках, можно видеть было людей незрячих. Дело в том, что там у них государство больше приспосабливает к жизни город, чем у нас. Человеку с нарушением зрения в нем легче ориентироваться. Видимо. Легче ориентироваться. Я отдыхала в маленьком отеле, в котором было два этажа. Представьте себе, в маленьком двухэтажном отеле есть лифт. Кто сейчас в двухэтажном здании в России поставит лифт? Я уверена почти, что никто и скажет, да зачем это нам? А там в Италии ставят лифт. По европейским стандартам в любом лифте должны быть надписи по Брайлю на кнопках. И они там есть. Человек на коляске может спокойно проехать в лифте, чтобы не мучиться. Но итальянцы, я хочу вернуться опять же к характеру итальянцев, они, кроме того, что открытые, я уже сказала о том, как они не любят работать, они немножко, скажем так, безалаберные, что ли. Если у водителя нашего тура, допустим, тур у нас Италия-Швейцария, навигатор только по Италии. То есть вот даже до такого доходило. То есть по Швейцарии как придется. Да, по Швейцарии у нас на русский авось, у итальянцев это... По-моему, еще больше развито, чем у нас. Маш, ну я знаю, что у вас тур состоял из двух этапов. Первый этап – это неделя экскурсионная, а второй этап – это неделя отдых на море в городе Римини. Вот давайте об этом местечке расскажите поподробнее. В самом Римини посмотреть нам ничего не удалось, потому что мы, когда приехали после недельного тура, после недели в автобусах, мы были настолько уставшие, что мы сказали: «Все, мы не поедем никуда». Мы будем лежать на пляже, мы будем отдыхать. Надо сказать, что море было очень спокойное, то есть пляжи приспособлены для туристов, приспособлены для плавания. Пляж песчаный? Пляж песчаный, да, и дно в море песчаное, и больше того, место для плавания огорожено каменной стеной, и получается, если на море волны, они об эту каменную стену разбиваются, и в том месте, где плавают люди, там море спокойное. Эта неделя на море отключила от всего, что я не хотела, чтобы отпуск заканчивался. Это так всегда происходит, хочется, чтобы еще недельки две или три провести. Конечно. Где-нибудь на море. Тем более, если этот конец отпуска совпадает с концом студенческих каникул. Все, когда-то мы были студентами, все понимаем, как не хочется, чтобы это счастье заканчивалось, но как все хорошее каникулы заканчиваются, и как назло заканчиваются быстро. И вот так пролетело и две недели отдыха в Италии. Ну, я думаю, это были две незабываемые недели, потому что конечно, масса впечатлений и много интересного вы узнали. Конечно. Ну что ж, мы завершаем нашу программу сегодняшнюю. Я очень рада была такому увлекательному путешествию по Италии. Сегодня мы много узнали об этой стране, об ее традициях, об ее народе. Я, Мария, вас благодарю за это путешествие, за эту возможность посетить Италию. Ну и давайте, наверное, подведем итог, обратимся к тем людям, которые пока не решаются куда-либо поехать. Воодушевим их. Дорогие радиослушатели, хочу сказать вам первое. Если вы едете куда-то за границу, вам обязательно нужно взять разговорник языка той страны, в которую вы едете, и подучить пару-тройку разговорных фраз. Вам не обязательно в совершенстве знать язык, ну, как в моем случае, итальянский. 2-3 фразочки, и поверьте мне, итальянцы просто тают, как когда ты хотя бы одну фразу скажешь на их языке. Это первое. И второе, тем, кто еще не решается, тем, кто думает, что у меня такой возможности не было, или у меня такой возможности никогда не будет, возможность посмотреть мир, мне кажется, она есть всегда. Можно изучить историю культуру своего родного города, своего родного края. В России есть очень много прекрасных мест, где стоит побывать. И обязательно надо ездить, обязательно надо смотреть мир. Одно, когда ты читаешь в литературе о каких-то достопримечательностях, и совсем другое, когда ты стоишь рядом, и ты осознаешь, что ты рядом с чем ты стоишь. Да, рядом с частью истории. И прикасаешься к этой истории в прямом смысле этого слова. Кстати, по поводу языка я не спросила. Ну, понятно, что несколько раз на итальянском выучили, а вообще как, общались по-английски? Общалась я по-английски. Кто не выучил английский, все равно минимум drink, coffee, tea, самые разговорные ходовые фразочки английские все равно ведь знают люди. То есть общаться, как в Турции, по-русски уже не получится? Не получится. Если вы видите, что итальянцы не понимают ваш английский, ну, в конце концов, мимика, жесты, можно и так общаться. Вы можете там показать, можете смешивать английский, итальянский и разные языки. То есть люди находили разные способы общения. А вот интересно, когда отдыхаешь в Турции, в Египте, почему-то все местные жители всегда узнают, что ты русский. По какому принципу, непонятно. Выходишь за территорию отеля, идешь, подходит, русишь. Каким образом это выясняют? Вот в Италии такого ничего подобного не случалось? Нет, в Италии ничего такого не было. То есть не так много русских туристов у нас, как в Турции и Египте, все-таки. Нет, такого никогда не было. Курорты Италии не так популярны среди наших, как... Да, потому что Турция и Египет — это самый бюджетный вариант. Ну да, и безвизовый, и сам. Да. Отдыхая в местечке Римени, вот на пляже отдыхая, встречали русских? Нет, встречали из Белоруссии. И очень много людей, кто работает в Италии, угу, работает горничными, работает официантами в ресторанах. Украина и бывшие страны нашего СССР. Ну, понятно. Но так же происходит и в той же самой Турции. Те, кто уехал за лучшей долей сюда, и те, кто нашел здесь работу, и они не жаловались. В том же Египте в ноябре 2011 года были аниматоры из Украины. Абсолютно не жалуются, наоборот. Они приезжают на год в теплой стране, комфортно себя чувствуют, зарплата неплохая, проживание насчет отеля, питания, успевают отдохнуть. Отдыхали в отеле, была девушка-аниматор из Питера. Так она говорила, что единственный минус — это то, что она очень редко бывает дома. А так, в общем-то, все устраивает. Конечно. Желаем нашим слушателям больше путешествовать, новые страны узнавать. Да, конечно. И всего вам самого доброго. До свидания. Capire meglio chi sei. Io ritornerei in quell'oasi di pace, dove il corpo e l'anima sanno il paradiso cos'è. E le stelle come sogni appesi in fondo. vita con te.